Матта-Хари или что-то в этом роде. Матта-Хари в действительности оказалась Магарани, женою капурского Магараджи. Величественной поступью, проплыв по комнате, она вдруг бросилась мне на шею. «Мир тесен», — подумала я, — «ведь Магарани была никто иная, как Нина, моя бывшая приятельница по пансиону Централь. В свое время Нина вышла замуж за 60-летнего Магараджу, обладателя несметных богатств, а сейчас услаждала себя путешествием по Европе. Нельзя ли ей прийти к нам с мужем?» «Разумеется», — ответила я. Но Имре был не в восторге от предстоящего визита. Экзотические персонажи нравились ему в оперетах, но не в жизни. Гости все же явились. Мы готовились к приему двух персон — индийского владыки и его супруги, а они прибыли в сопровождении всей своей свиты, то бишь 40 человек. Пришлось нам на ходу перестраиваться и вместо предполагаемого обеда почивать гостей холодными закусками. Магараджа, прежде чем сесть к столу, потребовал таз с водой, мыло, полотенце, чтобы на глазах у всех совершить омовение рук. Согласно обычаям родного края, он намеревался проделать такую же церемонию и с ногами, и лишь по просьбе Нины отступил от этого своего намерения. Позднее, когда мы жили в Америке, я часто вспоминала их визит, поскольку все чаще стала получать от Нины письма, в которых она жаловалась, больше ей не выдержать. Письма она посылала разными обходными путями и всячески молила вызволить ее в Америку. Развязка приближалась ускоренным темпом. Внезапно умерла нянька Нины, как оказалось, ее отравили. Месяц спустя умерла Нинина мать, и тоже от яда. Соглядатые донесли правителю, что супруга намеревается его покинуть. Старый Магараджа призвал жену к ответу. У Нины собралась богатейшая коллекция драгоценностей, но она готова была все оставить, лишь бы муж разрешил ей уехать в Америку или Европу. В ответ, в качестве предостережения, жертвой отравления пал врач Нины. В конце концов, ей все же удалось вырваться из дома, а мы со своей стороны сделали все, чтобы Америка предоставила ей убежище. История Нины сделалась достоянием печати, и за 3 дня до ее предполагаемого прибытия я прочла в газетах, что моя приятельница находится в Дели, а оттуда вылетает в Америку. За день до вылета Нине в гостиницу позвонил какой-то человек и сказал, что его знакомый, которого Нина знает, поскольку тот способствовал ее отъезду, хотел бы поговорить с ней, прежде чем она покинет страну. Местом встречи была назначена площадка у одной из знаменитых башен Дели. Нина отправилась туда, прихватив с собой собачку. Обе они не вернулись обратно. Когда самолет из Дели приземлился, и Нины среди пассажиров не оказалось, мы обратились в консульство. Однако не успели мы получить оттуда ответ, как все газеты сообщили страшную весть. Таинственный знакомец сбросил Нину вместе с собачкой с самого верха башни, а затем отрезал мертвой женщине голову. Нинин багаж в тот же день был отправлен обратно в Капур. Потом мы узнали, что вскоре после этой кровавой мести умер и сам Магараджа. В Европе еще задолго до трагической гибели Нины стрелка политического барометра стала показывать бурю. Наверное, одна только я ничего не замечала. На смену золотым 20-м годам пришли кошмарные 30-е. На юге Европы раздавались истерические выкрики «Дучи!», на севере «Хайль Гитлер!». В Абиссинии полыхал пожар войны. Тысячами гибли люди, а вскоре небом над Испанией завладели немецкие истребители. И все это в мирное время. Имре понимал, что происходит. Его лицо и без того вечно хмурое мрачнело все больше. Для меня же все эти ужасы происходили за границей, а жизнь в Вене пока еще была так прекрасна. Как-то мы с Имре проезжали мимо центрального венского кладбища, где стоит памятник Моцарту, где покоится прах Бетховена, Брамса, Шуберта, обоих Штраусов, Глюка, Ланнера, Меликера. Когда-нибудь и я буду лежать здесь».